Глава 13. Тестирование и его результаты. «Вот это нам повезло!» Довольно воскликнул осьминог. «Целая дочка императора. Предлагаю сблизиться с ней, потом взять заложники и заманить Ворнова в ловушку!» «Никак не могу понять одну простую вещь. Каким образом существо, прожившее сотни тысяч лет, может быть настолько недальновидным? Ну, включи ты голову, подумай немного перед тем, как говорить. Начнем с того, что в следующую минуту после нападения на императорскую дочь на место слетится половина полиции города. И это помимо секретной службы и личной императорской охраны. Уж не знаю, есть она тут или нет». «Так я ж сказал, сперва надо сблизиться, а уже потом атаковать, когда она не будет этого ожидать. Желательно в каком-нибудь тихом месте». «Ну да, отличный план. Надежный, бать, как швейцарские часы. Осталось только понять, как его исполнить и при этом не сдохнуть в процессе. Ты забыл, что пыль защищает владельца и без его участия? А представляешь, сколько ее у членов императорской семьи? Да она раздавит меня и глазом не моргнет». «Ну да, план придется немного доработать, но...» «К тому же, что значит сблизиться? Она, конечно, ничего такая, но меня никогда не тянуло к девушкам, которым, ну, очень хочется разок втащить. Велик шанс не удержаться. А там, сам знаешь, нападение на дочь императора, государственная измена и поездка в Сибирь. Или куда там сейчас всех каторжников ссылают?» «Местные заключенные делятся на две группы. Рабочие. Их отправляют на добычу ресурсов, а также стройки. Военные. Из этих делают боевые отряды и посылают в горячие точки. В общем, все пределы. Спасибо за справку, Осьмипедия. Теперь в моей голове стало чуть больше бесполезной информации». Тем временем мы с Кейлой обошли основной корпус, прошли мимо большого пруда, в котором купались несколько студентов, и подошли к служебному входу. Краем глаза заметил, что во дворце Академии как-то немноголюдно. «Почему не через главный?» — решил поинтересоваться я. «Не хочу привлекать к тебе лишнее внимание», — ответила девушка и приложила ладонь к замочной панели. «Если поссоришься еще с парочкой князей или графов, то твой прием в Академию резко усложнится». «Я не собираюсь стелиться перед теми, у кого из достижений только рождение в правильной семье. Уважение надо заслужить». Кейла почему-то улыбнулась. «Ты чем-то меня напоминаешь». Она открыла дверь и кивком головы поманила за собой. «Когда-то я тоже получила приглашение в эту академию и также сторонилась всех аристократов. Считала их заносчивыми, наглыми и неспособными понять обычных простолюдинов». «И когда это изменилось?» «Когда я впервые встретила Ярослава. Он на многое раскрыл мне глаза в течение жизни. Наверное, я до сих пор у него чему-то доучусь. Так, нам сюда». В коридорах никого не было. То ли урок начался, то ли в этой части здания в принципе не проводились занятия, я не знаю. На стенах висели большие плакаты, изображающие представителей рода Шуйских. Помимо этого, через каждые 10-15 метров было установлено по несколько мониторов. Зарядный, информационный и экран со спортивной трансляцией. Там показывали матчи по рангболу или какие-нибудь бои. «А чего здесь так тихо?» «Так сегодня первый тур ранговых соревнований между учениками высших учебных заведений. Все болеют за своих, потому основные занятия отменены. Есть только парочка факультативов. А ты не заметил, что людей и во дворе было немного?» «Вообще заметил, но я же не знаю, нормально это или нет, поэтому и не стал задавать лишних вопросов. Не обратил внимания. Нам еще долго?» «Почти пришли». Мы зашли в просторный кабинет, больше напоминающий лабораторию. По центру стояло 8 столов, по 2 в 4 ряда, а вдоль стен были установлены различные приборы. «Такое ощущение, что меня сейчас будут препарировать». «Все может быть», — даже не думала возражать Кейла. «Ты присаживайся, присаживайся, больно не будет». На мой полный подозрения взгляд Кейла ответила еще одной улыбкой. Обычно она не выражала эмоций, а тут уже минут 10 само добродушие. Только на императорскую дочку разозлилась. Это да. Было заметно, как эти двое любят друг друга. Кресло было удобное, кожаное. Стоило мне на него поместиться, как из его подлокотников вылетела ранговая пыль и облепила область сердца, головы и икр. «Так удивляешься, как будто не проходило еще тестирование ни разу», — подметила фиолетоволосая. «Что-то не так? Или тебе есть что скрывать?» «Нечего», — коротко ответил я. «Можете резать». Кейла провела рукой по воздуху, и в следующее мгновение из потолка опустился еще один экран, размером дюймов 55-60. Здоровый, короче. «Сегодня будем проходить расширенное тестирование». Кейла открыла мое досье и начала внимательно его изучать. «Бывший аллергик? Когда решили проблему?» «Клубника, черемуха, пыльца! Охренеть тут список! Долг перечислять!» — подсказал осьминог. «Вылечили, когда Артуру было 8 месяцев!» «В младенчестве!» Кейла кивнула и что-то напечатала на экране. «Почему не во время родов?» Я выждал небольшую паузу, надеясь на подсказку Бога. «Что? Понятия не имею. Нет этого в памяти». «Не знаю. Никогда не говорили об этом с родителями». «Понятно. На восприимчивость к стихиям проверяли? Какое второе направление?» «А вот этот вопрос застал меня врасплох. У меня может быть второе направление? Как же мало я знаю об этом мире». К счастью, Кейла сама ответила на поставленный вопрос. «Все вижу. Не проходил». Она набрала еще несколько команд, после чего повернулась ко мне. «Готов?» «Нет». «Тогда начинаем!» — уверенно произнесла девушка и активировала процесс. Сперва я почувствовал легкую вибрацию в тех местах, где была чужая пыль. Следом за ней началось жжение в висках. Да-да, именно жжение, а не привычная человеческая боль. Словно мою голову пытались проткнуть раскаленной иглой. Выдохнул я, сдерживая стон боли. «Терпи, терпи, почти закончили». Моя пыль выплыла наружу и приготовилась защищать хозяина. Правда, пока было непонятно, как это сделать. «Реакция немного заторможена», — прокомментировала увиденная Кейла. «Мне нужны будут данные о твоем софте. Отклик какой-то медленный. Пыль должна была среагировать уже на этапе угрозы». Отвечать не хотелось. Все потому, что к жжению в висках добавилась колющая боль в сердце, а следом и в икрах. В принципе, терпимо. Только надо было спросить, надолго ли вообще эта процедура. Неожиданно боль ушла, а чужая пыль поднялась в воздух и плавно перелетела обратно в подлокотники. «А ты молодец, хорошо держался». Я потер виски, пытаясь убрать остатки болевых ощущений. Так, эта процедура явно отличалась от той, что я подсмотрел в собственных воспоминаниях. Там была пыль и какие-то проводки. На все про все уходило не больше минуты. И болезненные ощущения при этом отсутствовали. Что-то я не припомню такого во время прошлого тестирования. Кейла снова открыла мое досье и посмотрела, в какой школе я учился. «Ну, понятно. 133-я с углубленным изучением общественного права. Странно, что у вас вообще тестировочный аппарат был. Да и тот, наверное, старого поколения. Неудивительно, что о тебе толком никаких данных». Я поднялся с кресла, встал рядом с девушкой и попытался разобраться в десятках графиков и диаграмм, что высветились на экране. Пока что это был темный лес. «Ну что, пациент скорее жив, чем мертв?» Девушка закрыла несколько табличек, после чего открыла новые данные и задумалась. «Тут неплохо. Небольшая сопротивляемость к ядам и кислотным техникам. Физические показатели неплохие, но нанороботы раскрыли текущий потенциал только на 60%. «Маловато, если честно. Ты тренируешься вообще?» Смотря что считать тренировками. Пробежки по утрам, зарядку, клуб по единоборствам». «Все из перечисленного?» «Нет, но начну с понедельника». «И не стыдно тебе так нагло врать?» — пожурил меня осьминог. «Начнет он, конечно. Это нам еще повезло, что в этом мире пельмени не так популярны». «Вот я так и знал, что с этой планеткой что-то не так. Не может быть все настолько хорошо!» «Ты, главное, вслух такое не ляпни!» Пока мы с осьминогом вели небольшую словесную перепалку, Кейла продолжила изучать мои данные. «Реакция работает только на 12% от текущего потенциала». «Я ж говорил, что ты тормоз!» «Не понимаю. Я видел твою драку, и не скажу, что пыль действовала прям медленно. Какие-то странные данные». Зато я моментально разобрался в причине такой аномалии. Дело в моем божественном усилении. Чую, до прихода нас с осьминогом Артур мог отбиться разве что от какого-нибудь щеночка. И то, если он будет прям дружелюбен. «Может, у вас с аппаратом что-то не так?» — предположил я. «Может быть». Кейла перетащила один из графиков в центр экрана и увеличила его. «Рекомендуемый путь — путь силы. Девушка окинула скептическим взглядом мою тощую фигуру и покачала головой. «Но это на потом. Сейчас ты развалишься от таких нагрузок». Сделал себе пометку, чтобы побольше прочитать про этот самый путь силы. «Звучит неплохо. Сила — это всегда хорошо». «Так, а с потенциалом чего?» «Не торопись, а то успеешь», — задумчиво ответила девушка. «Вторая предрасположенность? Да твою мать!» Кейла резко отключила экран. «Судя по всему, там что-то плохое», — протянул я. «К чему у меня там предрасположенность? К убийствам? К алкоголю? К беспорядочным половым связям? Если последнее, то не имею ничего против. Девушки тут у вас на любой вкус». А вот что они не оценила моего юмора. Да и в принципе стало намного серьезнее. «Тестирование на потенциал — это тебе не шутки. Не стоит так пренебрежительно относиться к его результатам». «Так я бы и не стал, если бы вы не действовали так подозрительно. Что вы там такого увидели?» Кейла махнула рукой, и дверь в кабинет тут же открылась. «Результаты будут готовы послезавтра. Придешь так же, в 9 утра». «Даже так?» — удивился я. «Впрочем, как знаете, я и не надеялся особо ни на что». «Ты все узнаешь послезавтра. А сейчас ступай. И постарайся ни с кем не повздорить на вечеринке у Страйков. Хорошо? Еще не хватало, чтобы кто-то из попечительского совета был против твоего поступления в академию». «Обещать не буду», — пожал плечами я. «Мы подростки, люди эмоциональные. А вдруг кто-то при мне оскорбит вашу честь?» «Тогда я этому самоубийце сама голову оторву», — пугающе спокойно ответила Кейла. «А вот ты должен держаться от неприятности подальше, по крайней мере, в ближайшее время». «Сказать бы ей, что ты не умеешь, но она все равно меня не услышит». «Конечно, не умею. С тобой ж хватило мозгов связаться». «Да ты представляешь, какая-то честь! Да я...» «Так, когда хочу, даю голос Богу. Когда хочу... Нет. Моя голова, мои правила. А то развел тут демократию». Кейла загрузила полученные данные в голову и тут же удалила все из базы Академии. Никто, кроме госпожи Шуйской, не должен знать о потенциале Артура. Иначе последствия будут очень тяжелыми. В первую очередь для мальчика. Фиолетоволосая быстрым шагом добралась до кабинета директора и провела рукой по приборной панели. «Кейла Шуани, срочное посещение!» — отчеканила она и стала ждать. После гибели своего секретаря, Клавдии, директриса так и не смогла найти человека на ее место. Слишком много воспоминаний связывало этих двух женщин, чтобы ее можно было так просто заменить. К тому же современные технологии и виртуальная помощница вполне справлялись со своей задачей. На экране рядом с дверью появилось миловидное лицо директрисы. «Ой, Кейла, как я рада, что ты пришла. Вы уже закончили?» «Да, госпожа», — ответила девушка. «Тогда заходи, я освобожусь через несколько минут». Дверь в кабинет открылась, и фиолетоволосая оказалась в просторном помещении, заставленном цветами, диванами и антикварной мебелью. С двух сторон были двери, ведущие в отдельные кабинеты, директрисы и ее зама. Немногие знают, но именно это место считается самым защищенным в Академии. Стоит виртуальной помощнице хотя бы подумать, что человек представляет опасность, как из стен выдвинутся десятки пулеметов с системой самонаведения, а с потолка начнут бить беспилотники. Помнится, лет так 20 назад, когда Кейла еще училась в Академии, один заносчивый аристократ попробовал атаковать директрису в ее кабинете. И закончилось все очень печально. Для него. С госпожой Шуйской лучше не связываться. Дверь из кабинета открылась, и оттуда показались 4 студентов. Одна девушка и 3 парня. А следом за ними выплыла она, сама Светлана Шуйская. Выглядела она подтянута, молода, слегка наивна. Даже не скажешь, что ей уже шел 9-й десяток. «Еще раз повторю. Если хотите заниматься групповушкой, то делайте это свободное от уроков время», — веселым голосом произнесла директриса. Девочка тут же покраснела, а парни растерянно крутили головами. Одна Кейла никак не реагировала на происходящее. «Но мы же...» — начал говорить один из студентов. «Мы не...» «Ничего не хочу слышать», — покачала головой девушка. «Еще одна жалоба преподавателя, и у вас появятся большие проблемы. Все, идите». Студенты понурили головы и вышли из кабинета. «Групповушка прямо во время уроков?» — удивилась Кейла. «Это что-то новенькое». «Так а я о чем? Совсем обнаглела эта молодежь. Еще и отмазывается так глупо. Мол, практиковали энергетическое проникновение. Совсем за дуру меня считают!» Шуани вздохнула. «Госпожа, это группа ребят, недавно вернувшихся из Индии, и они действительно изучают, как эти самые энергетические проникновения влияют на работу ранговой пыли. Там нет ничего, кроме легких объятий и медитаций. Я же рассказывала вам на прошлой неделе!» Директриса несколько раз непонимающе хлопнула глазами. «Ой, а я их родителей в школу вызвала. Еще и с припиской занимались групповушкой на уроке. Зачем они вообще это слово употребляют? В шутку, наверное?» — пожала плечами Кейла. «Мол, собираются группой, касаются друг друга. Как неудобно!» Светлана слегка покраснела. «А родители уже на полпути, наверное». Кейла усмехнулась. «Да любой родитель посчитает за счастье встретиться с самой белой бестией. Тем более, что с возрастом она совсем перестала ходить на светские мероприятия, так как напрочь потеряла к ним интерес. Поговаривали, что только император способен ее куда-то вытащить. Правда, и этого уже не случалось очень давно». «Думаю, они переживут», — вежливо произнесла Шони. «Госпожа, прошу прощения за грубость, но мне еще на соревнования ехать. Мы можем перейти к нашему вопросу?» Светлана несколько секунд не отвечала, так как, судя по всему, печатала сообщение родителям детей. Кейла никогда не понимала, зачем директриса поддерживает этот образ миловидной глупышки. Большинство думает, что ей так просто веселее, но фиолетоволосая считала иначе. Шуйская просто запутывает своих врагов, а их у нее немало. «Все, я закончила», — наконец произнесла Света. «Теперь можешь рассказать, что там с этим мальчиком. Кракенов, верно? Знакомая фамилия. 4 года назад его отец пытался устроиться преподавателем в академию. Резюме было отличным, только вот его главным условием было поступление детей в наше учебное заведение. И если кандидатуру младшенькой, Миры, мы готовы были рассмотреть, то вот Артур не показал абсолютно никаких талантов. И теперь этот мальчик — первый кандидат на приглашение», — протянула директриса, постукивая указательным пальчиком по губкам. «Дай угадаю. Он из поздних?» «Да, госпожа». Лицо директрисы резко посмурнело. Она откинулась на спинку кресла и задумалась. «А последним поздним у нас был наш достопочтенный Воронов. Да, их с Ярославом пути на удивление похожи. Слабый мальчик, с большими проблемами в семье и около нулевыми перспективами по жизни. И оба в один момент резко меняются, как по щелчку. Именно поэтому я самолично взялась за проверку его потенциала. И что разузнала? Показывай. Вам на личную почту или на рабочую?» «Давай на рабочую. В последнее время стараюсь поменьше использовать интерфейс. Даже фотограмму удалила, представляешь? Столько лет жизни, столько памятных снимков. Неделю потом в подушку ревела. Но врачи советовали не перегружать голову лишними нагрузками. Тут уж ничего не поделать. Возраст». Кейла ухмыльнулась про себя. «Ну да, возраст. Если сейчас сюда вторнется армия среднеуровневых бойцов, госпожа Шуйская сотрет их с лица земли и даже ноготок не сломает». Тем временем Светлана вальяжно махнула рукой, и из ее стола выдвинулся небольшой прозрачный экран. «Так, что тут у нас?» Девушка начала внимательно изучать полученный материал. «Нейтральный класс, небольшая сопротивляемость к ядам и кислотным техникам. Неплохо, но ничего особенного. Так, текущий уровень. 2. Кейла, ты издеваешься, что ли?» «Госпожа, об этом я и хотела поговорить. Несколько дней назад я наблюдала за дракой этого мальчика. Скорость пыли, собственные навыки. Да не может там быть 2 уровня. Минимум 6. «Ну да, глаз у тебя наметан. Скинешь мне запись боя?» «Уже». Света открыла другое письмо и внимательно просмотрела видео. «Действительно ошибка», — задумчиво произнесла она. «Впрочем, с поздними всегда какие-то сложности. То абсолютами становятся, то мир хотят уничтожить. Помнишь того венесуэльского паренька? Чуть собственную деревню не спалил на эмоциях. А потом назвал себя мессией и пошел уничтожать мир. Только погиб в первом же серьезном бою», — завершила историю Кейла. «Я давно говорила, что аргентинцам надо больше уделять внимание просвещению народов Южной Америки. А то нанороботов получили, а как ими пользоваться не разобрались. Они ведь так и не поняли, кто вколол мальчику из бедной семьи препарат с нанитами. И это мне тоже не понравилось. Слышала, Ярослав как раз улетел обсуждать этот вопрос со своей женушкой. Как же мне не нравится эта Даниэлла, ты бы знала. Кейла сдержанно улыбнулась. Несмотря на все попытки дружеского общения со стороны директрисы, фиолетоволосая предпочитала держать дистанцию. В первую очередь из-за чувства стыда. Ведь Шуйская столько для нее сделала, а она в итоге выступила против нее. Хоть и не напрямую. «Ладно, черт с ними. С этими венесуэльцами. Давай вернемся к нашим баранам». Светлана открыла следующий файл и удивленно протянула. «Титан! Вот оно как! Неплохо. В таком случае проблем с поступлением быть не должно». «Тут другое, госпожа», — напряженно произнесла Кейла. «Посмотрите на вторую предрасположенность». Света перевела взгляд и тут же выругалась. Причем в выражениях она была явно искуснее Кейлы. Опыт все-таки. «Ты ему об этом сказала?» «Нет», — покачала головой девушка. «Данные из системы тоже удалены. Копии остались только на вашей почте». «Молодец. Ступай». Кейла поклонилась и вышла из комнаты, оставив директрису в задумчивости. «Поздний Титан. Еще и с таким направлением. Как бы сложностей не возникло». Слух произнесла Шуйская, после чего набрала личный номер императора. «Ярослав, кажется, у нас появилась проблема».